Но Тристан не оценил моей шутки. Он смерил меня холодным взглядом и закурил трепетавшую в его руке сигарету. «Если не ошибаюсь, я уже говорил тебе, Джим, что есть в тебе какая-то омерзительная жестокость». Лошадь мистера Дру почти совсем оправилась еще до моего приезда, но на всякий случай я сделал ей инъекцию легкого снотворного. На обратном пути мне вдруг пришла в голову блестящая мысль, и я свернул на дорогу, которая вела в обход городка к кварталу современных особнячков, где жила мисс Уэстермен. Остановив машину у номера 10, я пошел по дорожке к крыльцу. И действительно, там, уютно свернувшись на коврике, лежал Хэмиш. Он с сонным удивлением посмотрел на меня. «Идем, милый», — сказал я, нагибаясь. «Ты куда умнее нас, и как мы раньше не сообразили». Я посадил его на сиденье рядом с собой, и едва машина тронулась, он уперся передними лапами в приборную доску и начал с интересом рассматривать шоссе, развертывавшееся в лучах фар. Поразительно невозмутимый песик. Остановившись перед Скелдейл-хаусом, я взял Хэмиша под мышку, поднялся на крыльцо и уже собирался повернуть дверную ручку, как вдруг вспомнил все шуточки Тристана, все розыгрыши, которые он мне устраивал, ложные телефонные вызовы, привидения у меня в спальне, и то, и другое, и третье. Собственно говоря, хотя мы и были друзьями, он никогда не упускал случая подурачить меня. На моем месте он был бы сейчас со мной беспощаден. И вот, вместо того, чтобы по обыкновению просто войти, я нажал на звонок и несколько секунд не отнимал пальца от кнопки. Сначала внутри царила могильная тишина, и я представил себе, как он ежится в кресле, собираясь с духом, чтобы встать и пойти навстречу грозной судьбе. Затем коридор осветился, и, внимательно вглядываясь в дверное стекло, я увидел, что из-за угла коридора выдвинулся нос, а затем настороженный глаз. Мало-помалу появилось все лицо, и тут Тристан узнал мою ухмыляющуюся физиономию и ринулся по коридору, потрясая кулаками. В своем расстроенном состоянии он был вполне способен отдубасить меня хорошенько, но стоило ему увидеть Хэмиша, как все остальное вылетело у него из головы. Схватив лохматого песика, он принялся его ласкать. «Миленькая собачка! Умненькая собачка!» — ворковал он, рысью возвращаясь в гостиную. «У, красавчик!» Он нежно уложил его в корзинку. Хэмиш поглядел вокруг с выражением, яснее всяких слов говорившим. «Эй, а мы снова тут!» Опустил голову на лапы и тут же уснул. Тристан рухнул в кресло и уставился на меня остекленевшими глазами. «Мы, конечно, спасены, Джим», — прошептал он. «Но после этого вечера я уже никогда не стану прежним. Я пробежал десятки миль, звал его и чуть не лишился голоса. Не знаю, как я остался жив, можешь мне поверить». Я тоже испытывал бесконечное облегчение, тем более, что мисс Уэстермен явилась через какие-то 10 минут, и мы еще острее почувствовали, как близка была неминуемая катастрофа. «Миленький мой!» — воскликнула она, когда Хэмиш прыгнул ей навстречу, растянув губы и неистово подергивая обрубком хвоста. «Я весь день так о тебе тревожилась!» Она нерешительно посмотрела на ухо, усаженное рядами пуговок. «Насколько лучше оно выглядит без этой ужасной опухоли! И как аккуратно вы прооперировали! Благодарю вас, мистер Хэрриот! И вас тоже, молодой человек!»